Глава 15. И Маша, и Ульяна с дочкой валились с ног. Упаковка самого необходимого забрала все силы. Но Марья Петровна не захотела ждать. Она чувствовала, что Томилиным нужно срочно покинуть сырой заплесневелый дом. Хорошо, что Марфуша ранее к уборке особняка отнеслась обстоятельно, и в спальнях пришлось просто перетряхнуть постели. Все остальные хлопоты Маша оставила на потом. Завтра, все завтра. Просто предупредила Ульяну и Сашу, что в особняк иногда заглядывают поперечники. Не шалят, скорее любопытствуют. «Не испугали, Марья Петровна?» — устало улыбнулась Томилина. «Я все-таки сама из вдольского рода. Лучше нечисть, чем наши соседи-пьяницы. Кикиморы хотя бы не орут скабрезные песни по ночам и в ворота не ломятся». Маша все-таки обошла особняк перед сном. В гостиной почему-то было довольно холодно. И эти новые непонятливые намеки дома Марии Петровне очень уже не понравились. Она нашла лужу на паркете в гостиной. Капли словно бы сложились в руну «Обладать». Маша постояла, недоумевая. «Откуда здесь вода?» «Нет». Нужно поскорее поговорить с домовым. Кикиморы еще не приходили. Водяной ждет гостинцев для внучек. Без них обещание выполнено не полностью. Маша пошла к себе. Долго лежала без сна, глядя в окно на убывающую луну. Повздыхала, вспомнив, с кем ходила к ведунье и выполняла поручение кикимор. Но рыдать не стала. Нет! Она гордая. Игнат ни одной слезинки ее не стоит. Несмотря на переживания, ночь прошла отлично. Все выспались и в столовую спустились поздно, получив нагоняй от Марфуши. С Сашей в дом переехал и крошечный котенок Мячик. Его хорошо покормили, и теперь он впрямь напоминал пушистый мяч, катающийся по полу за своей маленькой хозяйкой. Горничная нервничала. С Маргаритой Романовной она договаривалась насчет одной барышни, а получила еще двух в придачу. И кота, который быстро выяснил, кто в доме главный по еде. «Потерпи», — улучив момент, со вздохом сказала ей Маша. «Решение принято. Я остаюсь в тонких осинках. Буду постепенно принимать дела от тетушки. И слуг еще найму. Тебе ведь одной тяжело. Жалование тебе повышу. А Томилины здесь не навсегда». «Сегодня насчет них хлопотать буду». Марфуша оттаяла и повеселела. Возвращаться к Маргарите Романовне ей не очень-то и хотелось. В тихих верстах порядки были куда строже, чем в осинках. Оно-то, в общем, и там Марфе все нравилось. И строгость, без нее никак. Но ранние подъемы, тяжелый монотонный труд, словно что-то в ней сломали. У Бунского в Петербурге слуги вставали куда раньше, чем засветло, и первую часть утра посвящали уборке. Затем готовился завтрак для гимназистов, сыновей врача, завтрак для хозяев, потом бутерброды для вернувшихся с учебы голодных мальчишек, обед. И так до бесконечности, до самого позднего часу. Марфа была, конечно, всей душой благодарна, что Бунский тратил время на ее обучение, пока не поняла, что сим способом из смышленой служанки он готовит себе бесплатную секретаршу для мелких работ. Переписать начисто статью для редактора медицинского вестника, составить список новых книг для личной библиотеки и платье, модное из голубой коломянки с махонькими незабудками, он ей не просто так справил, а для приличия, чтобы пациенты не подумали, что в кабинете у солидного терапевта ошивается какая-то чухонь деревенская. И главное-то, обязанностей у Марфуши не убавилось. Все так же чистила она камины и натирала воском пол. Только времени на сон осталось еще меньше. А потом хозяин и вовсе помер. Пусть небесные врата для него откроются. Неплохой был человек, хоть и прижимистый. У Маргариты Романовны Марфуше служилось хорошо, но у Марьи Петровны еще лучше. Здесь Марфа отдохнула и новыми глазами взглянула на жизнь. А всего-то требовалось выполнять свою работу аккуратно и честно. Благо работы той было ей по силам. Проснулись надежды построить личное счастье, родить детишек и жить. Хорошо, в общем, жить. Скоро начнутся первые потехи, и, как знать, вдруг повезет. При мыслях о гуляниях в голове почему-то всплывал охальник Игнат, но Марфуша гнала их прочь. Нечто снизойдет камердинер самого князя до деревенских потех. К вечеру у Ульяны от хлопот и переживаний разболелась голова. Она осталась дома и, как подозревала Маша, немало радовалась поводу не ездить к Абрамцевым. Мария туда отвезла в своей коляске тетушка. Маргарита Романовна принарядилась и смотрелась хорошо в элегантном темно-бордовом платье с кружевом и вышивкой мелким малым бисером. «Для меня другая жизнь началась», — со счастливым смешком поделилась она с племянницей. «Теперь я знаю, что род Осининых продолжится и на мне не прервется». Абрамцевы были несколько ошеломлены переменами в облике мрачной дамы. Марфуша как-то наябедничала, что так Лиза и Сергей называли Осинину Дольскую. Это показалось Маше гадким. Маша тоже надела свое лучшее платье, хоть и купленное для поездок в Москву полгода назад, но не утратившее модности. С похолоданием оно стало по погоде и по нынешнему Машиному статусу. Ей представили Сергея. Абрамцев вгляделся в Машу, как-то повеселел и так душно окружил ее вниманием, что в скорости она готова была сбежать от него в сад. Он то предлагал ей закуски, то начинал рассуждать на темы непонятной ей политики, ругая власть былую и нынешнюю, то задавал неуместные вопросы. Марии его тусклый, немигающий взгляд совсем не нравился. И некая странность, заложенная в лице и делавшая его каким-то неискренним, нивелировала правильность черт и образованную речь. Маша ждала Левецкого. Вопрос с Томилиными требовал безотлагательного решения. Вот зашевелились Лопушкины, и Лиза поднялась со стула, нервно теребя локон. Князь Левецкий в идеально сшитом фраке и лаковых туфлях вошел в гостиную, отдал трость и перчатки лакею и поклонился собравшимся. Гости загомонили и потекли кругом, чтобы поприветствовать представителя вдольского рода. Маша смотрела на онного, онемев. И когда он повел по комнате ищущим взглядом, не придумала ничего лучшего, как шагнуть за штору. Оттуда она наблюдала, как Иван Леонидович рассеянно поцеловал руку Лизоньке, кинул какую-то любезность Мэри, кивнул Родиону Дементьевичу и подошел к Маргарите Романовне, сердечно с ней поздоровавшись. Маша глубоко вздохнула и вышла из-за шторы. Все равно ведь найдут. Очередной ищущий взгляд Левецкого сразу же за нее зацепился. Князь изменился в лице, поклонился и едва заметно развел руками. Признает, что виноват? Это хорошо. И сколько бы он еще водил ее за нос, если бы не ужин у Абрамцевых? Еще никто. И никогда Машу так не дурил. Уже она сейчас отыграется. «Машенька!» — позвала ее тетушка. «А вот и Иван Леонидович, с которым ты так хотела познакомиться». Маша со светской улыбкой направилась к тете. Левецкий руку ей целовать не стал, но залился краской и поклонился, тряхнув взъерошенной по обыкновению головой. Мария посмотрела на губу князя. Цела. Может, ответить ему как следует, чтобы сходство с Игнатом стало совсем уж полным. Рука у Маши тяжелая, особенно ежели кулачком-то бить. Лизонька призвала дам расставить букеты. Амалия привезла розы из оранжереи поместья фон Лингенов, и комната наполнилась божественным ароматом. «Хотела, хотела». Звонко проговорила Мария, прищурившись. «Давно хотела. Видите ли, ваше сиятельство, жалобы у меня к вам накопилось. Но исключительно как к вдольскому князю. А вы все тишком да тишком. Дело много было». Если кто и услышал в ее словах вызов, так это сам князь, отчего лицо его сделалось слегка кислым. «Ну что ты такое, Машенька, говоришь?» — смутилась Маргарита Романовна. «Какие могут быть жалобы? Князь только недавно приехал». «Однако же», — встрял вдруг Левецкий, — «Мария Петровна права совершенно. И все ее упреки к месту. Мария Петровна, давайте отойдем на минутку в сад, и вы мне все расскажете. Выскажите. И я вам». «Скоро ужин!» — предупредила тетушка. И, как показалось, Маша привнимательно поглядела вслед племянницы. Они вышли в сад, провожаемые взглядами. С листвы еще стекали тяжелые капли. Дождь охладил атмосферу. Сад пах свежестью. Где-то с шумом сорвалось с ветки яблоко, с хрустом разломилось о землю. Иван развернулся к Маше лицом, остановив ее. «Ну, ругайте же меня», — обреченно сказал он. «Я заслужил». «Я вас ругать не могу, потому что не понимаю цель игры», — объяснила Маша, сверкнув глазами. «Зачем, князь? Захотелось стать ближе к необычному? Так вы так вроде недалеки». «Мария Петровна, есть причины, по которым я...» «Шутом решили поработать? Или нет?» Маша всплеснула руками. «Я поняла. Это ваше постоянное амплуа. То-то Любава сразу вам подыграла». «Да нет же! Это все русалка. Она меня с головы до ног водой окатила». «На песчаном бережку? На мягком песочке? Они это любят. Молодцы в красных и игры с водою». «Да вы... уж я не думал», — возмутился князь. «Что вы такая едкая?» «Вы многое обо мне не знаете. Я вам говорила, что не люблю, когда меня за дуру держат». «Да не держал я вас за...» «Врали тогда зачем?» «Так я пытаюсь объяснить!» Взревел Левецкий. «Дайте же хоть слово в защиту сказать! Я все понимаю, что вел себя неприлично, что чуть репутации вашей урон не нанес и в глупое положение вас не поставил. Я пытался сказать, как только понял». Маша нахмурилась. Лицо у князя сделалось какое-то сосредоточенное, даже самую малость ожесточенное. Левецкий понизил голос. «Что вы не она?» «Не я?» — сбилась Мария. «Послушайте, в тот день мою одежду действительно испортила Оксаша, русалка. Это она пыталась коней Лопушкина напугать. У нее к Лопушкиным давняя претензия. Бортник в лесу дал мне сухую одежду. И мы с вами встретились». И встреча была как будто подгаданная. «Вы думали, я вас ждала?» — удивилась Маша. Рассказ о русалке ее немного смутил. Она же знала, что княжич Иван к ней наведывался. И вот, глупости почему-то изо рта посыпались. Она ревнует, что ли? К нечисти? «Думал», — признался Левецкий. «Накануне разговора с дедом, в котором он попросил меня заменить его в приречье, Догва разложила свои ижбалы. Это такие фигурки из дерева и камня. Она сказала, что мой враг очень близок, что я найду его здесь, в местах, где прошло мое детство. Но будет еще одна встреча с девицей, у которой руки по локти в крови. И меня ей поручат на тот свет отправить, потому что... Это сложная история на самом деле. Дело в том, что я под защитой своей крови. И чтобы до меня дотянуться, нужно приблизиться вплотную. Еще Догва сказала, что так просто убийцу не разглядеть, что сама она очаровательна и выглядит невинным ангелом, но эта суть ее обманчива. Я встретил вас первой из местного общества. и словеса ваши, просьба. Боги равновесные, шокированно прошептала Маша, прижав ладони к щекам. Вы подумали, я вас убить хочу? Вы меня проверяли? В ее интонации не было упрека или возмущения. И князю она поверила сразу же. Она чувствовала. Нет, не его подозрения, а внимательный, вкрадчивый взгляд, который все время сопровождал их с Иваном. Левецкий покачал головой. Я быстро понял, что это не вы, когда мы в лес пошли. Возможности убить меня открывались огромные. Я ведь только вначале был на стороже, потом лесовик, река, паутинница. Можно было просто не переводить меня через зачарованный луг, а оставить в Наве. И поминай, как звали. Можно, согласилась Маша. Нас ищут, должно быть. Давайте вернемся. Вы меня простили? Нет. Я еще сердита. И вы мой должник. Я вам потом изложу, что вам сделать, чтобы загладить вину. Мы должны поговорить. Не здесь, сообщил княжич. Я кое-что узнал, и это меня пугает. Поговорим, пообещала Маша. А вы пока присматриваетесь. Здесь сегодня, кроме Ульяны Денисовны Томилиной, все женское, очаровательное и ангелоподобное общество собралось. Вот и ищите свою ассасинку. Вряд ли это кто-то из простых. Тут местные все друг друга знают. Хотя к слугам я бы тоже присмотрелась. Лизонька нервничала. Уж какие там срочные дела не имелись у Осининой, но вот так взять и лишить присутствующих общества князя... Неприлично просто. Не бойся, Томилину просит, предположила Мэри, зевая. Она как-то незаметно очутилась подле Абрамцевой, и Лиза поняла, что эмоции ее от любопытной Лопушкиной не укрылись. Как вам, князь? Спросила Абрамцева, лишь бы заполнить паузу в беседе, отвлечь сплетницу и спрятать свое волнение. Простоват, призналась Мэри. Я его другим представляла. Интереснее, с усами, постарше и величавого. И право слово, это моветон так надолго бросать компанию. Марья Петровна могла бы и в другое время конверсацию затеять. Все знают, что Ульяна Денисовна в бедственном положении. Зачем же так на гостя набрасываться? Хорошо, если дело только в Томилиной, подумала Лиза. Как-то все подозрительно. Абрамцева была готова поклясться, что Мария Петровна и Иван Леонидович знали друг друга не первый день. Уж больно красноречивыми были взгляды, которыми они обменялись при встрече. Может, было то от несогласия и каких-то претензий со стороны Осининой, как желали они показать. Но если Маша действительно казалась сердитой, так княжич скорее взволнованным. Князь и Маша вернулись. Оба показались Лизе умиротворенными. И это пугало еще больше. А княжич сам-то? Так приличие проигнорировать! За стол Мария Петровна и Иван Леонидович уселись рядом, проигнорировав карточки, тщательно Лизонькой в рассадке гостей продуманные, отчего фрауляйн фон Линген пришлось пересесть. Однако германской гостье все было, как обычно, трын-трава. Амалия все делала с приятной, дружелюбной улыбкой, которая несказанно Лизу раздражала. И ведь не поймешь, что думает иностранка, какое мнение при себе имеет. Вот и правду говорят, что русский огласит, немец затаит. За столом Осинина и Левецкий продолжили тихо переговариваться. Лиза все время прислушивалась к беседе, ловя отрывки фраз. Несколько раз от того сбилась и глупостью какой-то ответила на вопрос Лопушкина. Но Родион Дементьевич лишь привычно махнул рукой видимо, по обыкновению списав все на женскую безмозглость. Пару раз Лизонька услышала имя Томилиной. Это немного ее успокоило. С другой стороны, что взять со вчерашней мещанки Осининой, пусть и с образованием? Верно, нынешняя принадлежность к дворянскому роду ей в голову ударила. Татарин полез с очередными комплиментами, и Лиза сделала знак брату. Пусть отвлечет осоловевшего от выпивки и шума поклонника. Если бы можно было напрямую сказать Николя, что Абрамцевы разорены, сразу бы исчез из виду, только пыль бы стояла. Сама Лиза не заметила, что за столом сменилась тема обсуждения. Мадам Лопушкина с восторгом заговорила о приезде Алекса Возгонцева. Супруг ее подхватил разговор, выказывая надежды на возрождение поместья старого рода. Однако княжич почему-то ликования не разделил. Нахмурился и забарабанил пальцами по столу. Лиза тоже почувствовала холод по коже. Что, если она права? Это ведь мистично все. И не так приятно, как в модных романтических книгах описывается. Там упырь кусает прекрасную деву от большой любви, и они живут бесконечно и счастливо. Кстати, о мистике. «А теперь сюрприз!» — воскликнула Лиза, поднимаясь со стула. «Иван Леонидович, вы же не откажете нам в просьбе принять участие в развлечении? Спиритические доски сейчас в Европе модны как никогда. Серж, принеси!» «О, да!» — оживившись, подтвердила Амалия. «При дворе императора есть старинный доска фон Боллинбрас». «Германского алхимика прошлого века? Того самого?» — с интересом уточнил княжич. «Я!» — сообщила Амалия. «Того самого черного книжника». «Чернокнижника?» Мария Петровна тоже сверкнула глазами и подалась вперед. «Я читала его труды о темных чарах, о демонах и тех, кто скрывается в тени. Очень познавательно». «Тогда вы знаете, что он сделал 7 доска. И каждая доска говорит с вопрошающим. И отвечать точно. Предсказать богатство, любовь, разлука, смерть. Сбыться. Все сбыться». «Страшно-то как?» — поёжилась Мэри Лопушкина. «Не хочу я про смерть. И про демонов не надо. И от познавательного, пожалуй, воздержусь. Я разве что про любовь хочу. Если про любовь, то чего бы нет?» «Вы разбираетесь?» Лиза подала Амалии старый рассохшийся спиритический круг с полустертыми буквами по краю. «Сергей купил ее в лавке старьёвщика. Выглядит, как будто ей много пользовались». «Это не Боллинграсс». Фрайлейн фон Линген внимательно осмотрела доску и покачала головой. И только все успели выдохнуть с облегчением, добавила. «Это Александр Ижинский. Он оккульт». «Оккультист?» — подсказал Иван Леонидович, подходя к немке. «О нем я тоже слышал. Здесь его знак. 3 ряда по 6 погасших светильников. 666». «Страсти господни!» — взвизгнула Екатерина Михайловна, подпрыгнув. «И не уговаривайте, и близко к жути этой не подойду!» «Не ори, матушка!» — поморщился ее муж. «А я вот послушаю, что месмерические духи думают о будущем России, матушки». «Я, Александр Ижинский, ваш русский оккультист», — кивнула Амалия княжичу. «Он приезжает в Германию делать сеанс императрицей. Она не любит тот сеанс. Выгнать. Доски сжечь». «Значит, не все сожгли», — протянул Сергей Абрамцев. «Кое-что, видно, припрятал чернокнижник на родине. Я, кажется, уже жалею, что на сию штуку позарился. Лизок, давай отменим наше мероприятие. Мурашки по коже». «А я не прочь узнать, когда и мне богатство на голову свалится», — лениво подал голос татарин, уже успевший разместиться в углу возле столика с вином и дымящей дорогой сигарой. и часть общества потянулась за Лизой в специально для этих целей затемненную малую гостиную.